172. Не будет пользы гадать о том, может совершиться великий приход в данный момент или нет. Сроки выдано быть не могут. Но что будет, если все воины опустят оружие и предадутся унынию? И что было бы, если бы эти 2000 лет все сидели, сложа руки только потому, что владыка не пришел, как обещано? Не будет ли такое состояние сознания условным, порождающим явление условного ученичества? Великое служение всегда является безусловным и совершается при всяких обстоятельствах. Не следует находить себе оправдание в том, что не весть ни дня, ни часа. Наоборот, неизвестность времени прихода заставляет быть в бодрствовании всегда. Если оно отсутствует или прерывается, то причину надо искать вблизи, то есть в самом себе. Никакие оправдания не помогут. Лучше честно рассмотреть свои слабости и не оправдывать их, но изживать. Самооправдание ставит человека на ложный путь и выискивает причины вовне, в то время как они лежат внутри, откуда подлежат изъятию. Полагая же причины во что-то внешнее, человек продолжает носить язвы своих недостатков с собою, не считая их таковыми. Лучше честно признать свои недостатки, чем обманывать самого себя. В первом случае еще можно как-то исправиться, во втором исправление невозможно. Не нужно также забывать и ритмов сознания, не огорчаясь очередной пролаей, всему свое время. Невозможно быть постоянно на взлете, нужен и отдых, только его проводить следует разумно. Всему свое время, и закон чередования явлений духа лучше встречать разумно. Слишком огорчаться или радоваться — не наш обычай. Лучше все встречать с мудрым спокойствием, и в мудром спокойствии жизнь перейти.